Часть четвертая. Дневник Нелл Роксфорд. Роксфорд-Холл. Вторник, 26 сентября 1868 года. Уже стемнело. Я не знаю, который теперь час. Клара крепко спит в колыбельке. Так крепко, что я вынуждена время от времени проверять, дышит ли она. Я совершенно измождена усталостью, но уверена, что не засну. В голове моей, словно крысы в клетке, мечутся мысли. Я не могу привести их в порядок, но знаю, что должна ради нее. У меня есть 3 дня до приезда Магнуса. 3 дня, чтобы записать все, что произошло, и подготовиться к тому, что, как я опасаюсь, должно произойти. По крайней мере, я отыскала надежное место, где могу прятать свой дневник. Я не решалась начать его в Лондоне, боясь, что Магнус его найдет. Если бы он узнал... Но нет, я пока не стану писать об этом. Я не должна предполагать самое худшее, или я потеряю всякую надежду. Начну с описания моей комнаты, или скорее 2, так как Клара спит в маленькой коморке, которая когда-то была, по-видимому, чуланом или стенным шкафом, открывающимся из этой. Мы находимся на 2-м этаже, примерно в середине длинного коридора, изобилующего изгибами и поворотами, так что трудно сказать, где ты находишься. Мне пришлось вернуться к началу коридора и 3-жды пересчитать двери, чтобы выяснить, что здесь расположены 14 комнат. Лестница для слуг в дальней части дома. Она отделена дверью от главной фасадной части холла. Деревянные панели вычищены и отмыты, полы усланы новыми коврами. Это придало бы мне уверенности, если бы я не подозревала, что это сделано в большей степени ради миссис Брайант, чем ради меня. Поскольку мне предстоит председательствовать на ее сеансе, то приличия должны быть соблюдены, хотя вряд ли она решится хоть одной ногой сюда ступить. Пол скрипит всюду, куда бы я ни пошла и как бы мягко ни ступала. Кровать — древнее ложе с 4 столбиками для балдахина. Однако балдахин снят, он, несомненно, истлел в лохмотья, но, по крайней мере, постельное белье свежее и сухое. Здесь есть комод, умывальник, туалетный столик. Все очень старого темного дерева. Письменный стол, за которым я сейчас сижу, опять-таки не знаю, должно ли его присутствие в этой комнате меня успокаивать или оно сулит что-то зловещее. Стоял ли он здесь раньше или его принесли сюда по приказанию Магнуса? Словно он хотел этим сказать: «Я точно знаю, дорогая, что ты намереваешься писать, так что не воображай, что ты сможешь помешать мне это прочесть». Письменный стол стоит под окном, которое в дневное время смотрит вниз, далеко вниз, на неровное пространство скошенной травы, скошенной так недавно, что видны бледные желтовато-белые черенки стеблей. Наступающие на это пространство деревья так высоки, что закрывают половину неба. Однако сейчас за окном ничего нет, только огонек моей свечи отражается в стекле под расплывчатым отображением моего лица, а дальше — кромешная тьма. Я без конца спрашивала себя. Может быть, в тот единственный раз, когда Магнусу удалось месмеризировать меня, он подчинил себе мою волю или затуманил восприятие на достаточно долгое время, чтобы добиться от меня согласия? Но даже если и так, память об этом необратимо утеряна, и я в любом случае должна винить саму себя за то, что вышла за него замуж. Я знала, что не люблю его, и мне надо было сказать ему, что я передумала, о чем молила меня Ада. Я помню ее бледное, потрясенное лицо на свадьбе. С тех пор я ее больше не видела. В своих письмах к ней я говорю, что совершенно счастлива, а она притворяется, что верит этому, так что мы пишем друг другу все реже и реже. Но я не могу быть откровенной с нею. У нее хватает собственных горестей. Как я могла вообразить себе, что Магнус станет мне так же желанен, как я ему? Мне теперь стало казаться, что еще до замужества я старалась избегать его прикосновений. Но этого не могло быть, или же вожделение напрочь ослепляет мужчин, даже таких тонких и проницательных, как Магнус. В ночь после свадьбы, мне придется это написать, сам акт оказался невыносимо болезненным. Был ли бы он таким же с Эдуардом? Мне не верится, но мое страдание, казалось, возбуждало Магнуса еще больше. Насилие возобновилось на следующую ночь и на следующую. Дни между этими ночами почти не оставили по себе памяти. А я пыталась притвориться, уговорить себя, что привыкну к этому, но хотя физическая боль несколько утихла, ощущение, что меня насилуют, лишь возрастало. Так как я отказалась от свадебного путешествия, мы сразу же отправились в его дом на Манстер-сквер. Моя спальня была на третьем этаже, его на втором. Но в те первые дни, или это были первые недели, он считал мою комнату своей. До того утра, когда все необратимо переменилось. Вероятно, я спустилась к завтраку первой, хотя я не помню, как одевалась, как закалывала волосы, помню только, словно опять я ходила во сне, неожиданно проснувшись, оказалась за накрытым для завтрака столом. Так вот, я помню, что увидела горничную у серванта, как раз когда в дверях появился Магнус. Горничную звали Софи, как мою сестру. Молоденькая девушка, лет 16, она была небольшого роста, застенчивая и светловолосая. Магнус остановился рядом со мной и положил ладонь мне на шею под затылком, а я... Я ничего не могла с собой поделать, я содрогнулась при его прикосновении. Софи видела это и, зардевшись, бросилась прочь из комнаты. Рука на моей шее точно обратилась в камень. Последовал миг абсолютной неподвижности. Затем руку убрали. Я испуганно подняла голову взглянуть ему в лицо. Лицо его было лишено всякого выражения. Мы еще с небольшую вечность так и смотрели друг на друга. Потом он медленно кивнул, как бы сам себе что-то подтверждая, а затем, будто глухой занавес, был быстро и в полном молчании задернут, вернулся к своей обычной манере и сказал, словно совсем ничего не произошло, «Я надеюсь, вы хорошо спали, моя дорогая». Вскоре после этого он ушел и отсутствовал почти до вечера. Весь вечер он поддерживал видимость того, что ничего не произошло. Когда же наступило время уходить к себе, Магнус, не коснувшись меня, поклонился, пожелал мне спокойной ночи и ушел в свою комнату. Полночи я лежала без сна, страшась услышать его шаги на лестнице, но на следующее утро повторилось то же самое. Я не догадалась бы, что что-то не так, только он ко мне совершенно не прикасался. Вскоре после этого София предупредила, что уходит, но если ее и заставили так сделать... Мне она об этом не сказала. День за днем Магнус продолжал играть роль преданного мужа. В присутствии гостей и перед слугами, а я чувствовала себя вынужденной следовать его примеру, не зная, как же еще можно поступать. Эта маска никогда не спадала с его лица, даже если мы оставались вдвоем. Правда, такое никогда не длилось долго. Почти все дни он проводил вне дома, навещая своих пациентов. Во всяком случае, так он говорил мне. А вечерами, если мы обедали дома, он с величайшей вежливостью приносил извинения и уходил, как только убирали последние тарелки. А я больше не видела его с тех пор, пока он не являлся к накрытому для завтрака столу. Выкажи он хотя бы какие-то эмоции, пусть даже ярость. Думаю, я почувствовала бы к нему что-то вроде жалости. Вероятно, я пошла бы на унижение и попросила бы его простить меня, но сама мысль о такой возможности вызывала у меня мурашки по всему телу, потому что теперь я стала бояться того, что скрывалось за этой улыбающейся маской. А несколько недель спустя я обнаружила, что жду ребенка. Я полагала, что эта новость обязательно изменит наши отношения, но когда я, наконец, набралась храбрости сказать ему об этом... Как-то утром, за завтраком, пока горничной в комнате не было, все, что он произнес, было «Значит, у меня будет сын. Я поздравляю вас, моя дорогая. Вам надо будет последить за вашим здоровьем, которое в последнее время оставляло желать лучшего». Я не осмелилась выразить сомнения в его уверенности, что младенец будет мужского пола. Почти все время ожидания ребенка я чувствовала себя плохо, и прожила его в состоянии полной неопределенности, не зная, что же будет потом. Дни и недели сливались в одно расплывчатое пятно. Магнус часто отсутствовал, иногда много дней кряду. Он, к моему облегчению, не настаивал на том, чтобы самому наблюдать за моим здоровьем, но нанял пожилого доктора, очень похожего на доктора Стивенсона. Делать мне было почти нечего, только отдыхать, как мне указывали, и читать, и пытаться ради ребенка подавить холодный ужас — который точно льдом оковал мое сердце. Когда я достаточно хорошо себя чувствовала, я выходила на прогулку со своей горничной Люси, единственной из слуг, кого мне позволено было нанять самой. В Ридженс-парк, что в нескольких ярдах от нашего дома на Манстер-сквер. Люси, которую я, возможно, больше никогда не увижу, спокойная девушка с мягкой манерой речи, ей была выделена комната няни на той же лестничной площадке, что моя. Ей очень хотелось научиться читать как следует, и она уже очень гладко читала к тому времени, как родилась Клара. Я относилась к ней больше как к другу, чем к служанке, хотя всячески старалась скрыть это от остальных. Всем в доме заправляют дворецкий Магнуса Болтон и кухарка миссис Райкут. Они довольно часто делают вид, что советуются со мной, и я говорю им, чтобы они делали так, как, по их мнению, будет лучше. Болтон кажется мне близким другом или дальним родственником Магнуса. Смуглый, тощий, с худым лицом, вечно в черном костюме. Мы с первого взгляда не понравились друг другу, и я всегда ощущаю его ко мне недоверие. Миссис Райкот, высокая худая женщина средних лет, так же, как Болтон, преданная Магнусу, она тоже считает, что я самозванка, не имеющая права здесь находиться. Кроме них, в доме есть еще Алфред, грум и ливрейный лакей, мальчик лет 17 и две горничные, Кэрри и Берта, постоянно страшащиеся гнева мисс Райкот. Все они теперь здесь, в холле, все, кроме Люси, которая уехала в Хирфорд, ухаживать за своей матерью, та тяжело больна. Люси оставалась со мной до последнего. Я хотела, чтобы сегодня утром она отправилась прямо на Паддингтонский вокзал. Но она настояла на том, чтобы доехать со мной до самого Шордича, помочь с Кларой, и должна была проделать долгий обратный путь одна. Без Люси, я думаю, мое одиночество во время ожидания ребенка было бы непереносимым. Я надеялась, что у меня появятся новые друзья из окружения Магнуса. Но наше с ним отчуждение и мое болезненное состояние в те первые месяцы положили конец этим надеждам. Я ничего не знала о том, куда он ходит, с кем видится или что говорит обо мне. Если вообще хоть что-то говорит, кроме того, что он сам находил нужным мне рассказывать. И у меня не было возможности узнать, все ли в его рассказах правда. А вот времени размышлять над его намерениями у меня было сколько угодно. Ждет ли он рождения своего сына? Он всегда говорил о будущем ребенке только так, чтобы сразу же заточить меня в сумасшедший дом. Это он мог сделать с большой легкостью, зная всю мою историю. Или, если ребенок окажется девочкой, набросится ли он на меня снова? Однако бывали дни, когда я сомневалась в правильности собственных восприятий. Как даже сейчас некая часть моего существа все еще сомневается. Может быть, он оставил меня в покое из деликатности, и мой страх перед ним абсолютно не оправдан. Но почему он на мне женился? Он вожделел меня, это я знала, но ведь было много молодых женщин, более красивых, чем я. Женщин из хороших и богатых семейств. Женщин, которые оказались бы гораздо более покладистыми. Я уже тогда стала опасаться, что решающим фактором был, как он это называет, мой дар. И все же была одна определенная мысль, уверенность, от которой я не могла отказаться. Рождение моего ребенка ускорит любые действия, которые Магнус намеревается предпринять. В то морозное январское утро, когда я впервые держала Клару на руках, я поклялась оберегать ее любой ценой, даже ценой возобновления Магнусовых объятий. Доктор и акушерка ушли, я впервые покормила Клару грудью, я твердо решила не нанимать кормилицу, как бы неодобрительно ни отнеслись к этому знакомые Магнуса. И сама немного поспала, а потом подумала, что лучше, пожалуй, послать Люси к Магнусу, спросить, не пожелает ли он повидать ребенка. Однако выяснилось, что Магнус вроде бы ушел из дома вслед за доктором. И я больше ничего о нем не слышала до следующего утра, когда Люси вернулась с сообщением от Болтона. Хозяин шлет поздравления миссис Роксфорд и сожалеет, что срочные дела заставляют его немедленно отбыть в Париж. Его не было две недели, из-за чего я постоянно терзалась дурными предчувствиями, которые становились тем страшнее, чем больше наслаждения доставляла мне Клара. Единственное, чего я никак не могла себе представить, это что он будет продолжать вести себя точно так же, как раньше. В день своего возвращения Магнус ненадолго остановился у колыбельки Клары, разглядывая девочку с умеренным интересом. Пожалуй, так мог бы человек рассеянно разглядывать ребенка своего дальнего родственника, просто из вежливости. После чего он называл ее не иначе, как «ваша дочь», и спрашивал о ней за завтраком со своей обычной отстраненной любезностью. Миновал месяц, потом два, потом три. Часто по ночам, когда я бодрствовала с Кларой, я ожидала услышать его приближающиеся шаги, но он так и не появлялся. Множество раз я пыталась набраться храбрости, чтобы спросить Магнуса, что вы собираетесь со мной сделать. Но вопрос тут же замирал у меня на губах. Безупречность его поведения требовала согласия. И тем не менее, чувство надвигающегося кризиса было столь же явственным, как тиканье стенных часов. Ход моих мыслей прервался. Клара пошевелилась во сне. Она выглядит такой спокойной. Понимание, что я должна быть сильной и храброй ради нее, единственное, что мешает страху окончательно овладеть мною. Если случится самое худшее, все скажут, что мне надо было оставить ее в Лондоне, но я не могла бы этого вынести, ведь Люси уехала. А из-за последнего посещения я не смею разлучаться с Кларой. Если кому-нибудь, кроме Магнуса, который, несомненно, сразу же уничтожит этот дневник, если кому-нибудь случится прочитать все это, ему или ей может показаться странным, почему я просто не забрала Клару и не сбежала. Я вовсе не пленница. Или не была пленницей, пока мы не приехали сюда. Но у меня нет собственных денег, и мне некуда уйти. Мать и сестра настолько отчуждены от меня, что я даже не знаю их адреса. Я предполагаю, что мама теперь живет вместе с Софи и ее мужем. И даже если бы я по-прежнему была близка с Адой, они с Джорджем не могли бы принять нас. И Клара, и я — законная собственность Магнуса, и он очень скоро потребовал бы нас вернуть. Даже без моих посещений такой побег был бы воспринят как доказательство моего сумасшествия. Ведь мне совершенно не на что жаловаться. Магнус ни разу меня не ударил, никогда не обращался со мною дурно, даже голоса на меня никогда не повышал. Правда, он совершенно равнодушен к Кларе, но я слышала, что многие мужчины реагируют точно так же, когда рушится их надежда обрести наследника. Магнус во всех отношениях образцовый муж, если не считать того, что самим своим присутствием он повергает меня в ужас. Я не должна предполагать, что здесь я стану пленницей. Здесь, конечно, нет детской коляски, а Клара так выросла, что я не могу носить ее на руках дольше, чем полчаса. У меня начинает ужасно болеть спина. Но если Магнус в Лондоне не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить мой побег, почему бы он стал беспокоиться, что я вдруг могу вызвать Алфреда и потребовать, чтобы он отвез меня в Олдебург? Единственный, кого я там знаю, это мистер Монтегю, которого Магнус восхищает больше всех людей на свете. Даже если бы я могла довериться ему, а я не могу этого сделать, он сказал бы, что мои подозрения беспочвенны, и посоветовал бы мне тотчас же вернуться назад. И все же есть пределы моей свободы. Библиотека и старая галерея, откуда исчез Корнелиус Роксфорд, заперты из соображений безопасности, по словам Болтона, который утверждает, что все ключи у Магнуса. И все комнаты над этим этажом закрыты, лестницы отгорожены толстыми шнурами, и все двери на площадку заперты, или, во всяком случае, так утверждает Болтон, а я, разумеется, их не проверяла. Он объясняет это тем, что некоторые доски пола прогнили. Все совершенно резонно, если бы только не легкий оттенок оскорбительного пренебрежения в его манере вести себя, словно он служит здесь моим надзирателем. Комнаты, которые займет миссис Брайант, расположены через площадку, прямо напротив библиотеки. Просторная спальня с прилегающей к ней столовой и гостиной. Она говорит, что находит руины весьма романтичными, но как эта женщина, путешествующая в сопровождении собственного врача, отнесется к такому запущенному месту, я даже и представить себе не могу. Я и не знала ничего о ее существовании, пока как-то утром, несколько недель тому назад, Магнус не сообщил мне, что мы приглашены к миссис Даяне Брайант, одной из его пациенток, на чай в ее доме на Гровнор-стрит через три дня. Кроме моих прогулок в Ридженс-парке с Люси, я почти не выходила из дому с самых первых дней ожидания ребенка, и Магнус принимал все приглашения исключительно на свой счет. «Я уверен, что при столь деликатном состоянии вашего здоровья, моя дорогая, вы предпочтете остаться дома». Таков был его неизменный мотив. «Могу я спросить, почему вы захотели, чтобы я с ней познакомилась?» — выговорила я, стараясь, чтобы у меня не дрожал голос. «Но, моя дорогая», — ответил он, делая вид, что удивлен моим вопросом. «Вам, разумеется, уже пора начать появляться в обществе. Миссис Брайант, она несколько лет тому назад овдовела. Женщина, располагающая значительными средствами. У нее слабое сердце. Мое лечение оказалось успешным, тогда как другие врачи успеха не добились. И она стала величайшей защитницей моих методов. Я уверен, вы с ней найдете много общих тем для беседы». Тон Магнуса был, как всегда, вполне любезным, но появившийся в его глазах блеск лишил меня возможности задавать еще какие-либо вопросы. Жара в ту неделю стояла удушающая. Люси приходилось обрызгивать подоконники хлористой известью и заделывать окна в детской оберточной бумагой, чтобы ослабить отвратительный запах. Такая погода держалась до утра того дня, что мы должны были нанести визит миссис Брайант, когда зной был рассеян невероятным ударом грома и проливным дождем. В других обстоятельствах я наслаждалась бы поездкой по дочисто промытым дождем улицам, но так как Магнус сел в карету вместе со мной, я испытывала только нарастающий страх. Я представляла себе миссис Брайант пожилой вдовой, но она оказалась интересной женщиной лет 45, высокого роста и фигуристой. Как, я думаю, сказали бы мужчины, имея в виду, что она очень туго затягивается. Она была весьма продуманно одета и уложила густые золотисто-каштановые волосы. Не все они были ее собственными, в высокую прическу. Лицо у нее было очень бледное, с каким-то даже голубоватым оттенком. А я специально выбрала простое серое платье с высоким воротником, которое не вызвало бы смущения и у квакера. И миссис Брайант смерила меня нарочито жалостливым взглядом. У нее был громкий голос контральта, тон ее постоянно менялся. Когда она говорила с Магнусом, тон был кокетливый. Когда она обращалась ко мне, снисходительный. Единственным другим гостем был ее врач доктор Рис. Валиец, малорослый худенький человек с очень большими, выпуклыми голубыми глазами, почти бирюзового цвета. Они придавали ему постоянно испуганный вид. Судя по внешности, ему можно было бы дать лет 25, но оказалось, что он уже женат и имеет сына и маленькую дочь. Мне представилось, что он несколько стесняется своей роли. Роли вроде бы медицинской болонки миссис Брайант. Но он был явно покорен Магнусом. Миссис Брайант принялась подробно рассказывать о страданиях, понесенных ею от представителей медицинской профессии. Магнус, как оказалось, уже некоторое время ее месмеризировал с полного одобрения доктора Риза. Несмотря на преднамеренное пренебрежение со стороны миссис Брайант, я чувствовала себя вовсе не так неловко, как ожидала, пока не заметила, что доктор Риз изучает меня с профессиональным интересом, то и дело бросая взгляд на Магнуса, сидевшего рядом со мной, чуть позади. «Магнус рассказал ему о моих посещениях», — подумала я, — «а потом...» «Нужны два доктора, чтобы подписать свидетельство о невменяемости». Чашка в моей руке зазвенела о блюдце. Миссис Брайант замолкла посреди фразы и спросила меня с недовольным видом, не стало ли мне нехорошо. «Нет», — ответила я, — «только самую малость». «То есть нет, вовсе нет». «Рада это слышать». «Вы счастливая женщина», — сказала она со значением. «Вы...» «Жена такого одаренного врача и имеете возможность пользоваться его профессиональными услугами в любое время суток». Я сделала над собой усилие и улыбнулась, и даже пробормотала что-то подходящее к случаю. Под тем предлогом, что мне нужно поставить на место чашку, я слегка подвинула стул так, чтобы Магнус оказался в моем поле зрения. За благодушной маской я, как мне показалось, разглядела в его глазах искорки удовольствия. «Нужно сохранять спокойствие», — подумала я. «Я не стану играть ему на руку». Но следующее замечание мисс Брайант еще больше выбило меня из колеи. «Ваш муж говорил мне, миссис Роксфорд, что он стал теперь хозяином Роксфорд-Холла. После всех этих ненужных проволочек вы должны быть в восторге». Когда я согласилась выйти замуж за Магнуса, я сказала ему, что не хочу никогда ничего слышать о Роксфорд-Холле. Со времени нашего отчуждения я не раз задумывалась, почему он молчит об этом сюжете, зная, что упоминание о нем способно причинить мне боль. Теперь же у меня возникла мысль, вызвав чувство холодного ужаса, что все они действуют согласованно, стараясь довести меня до истерического срыва, который оправдывает мое заключение в сумасшедший дом. Стены роскошной, излишне изукрашенной гостиной мисс Брайант, казалось, стали смыкаться вокруг меня. Я опустила голову, не решаясь довериться своему голосу. «Холл, разумеется, в очень запущенном состоянии», — совершенно спокойно произнес Магнус. «Но я уверен, что комнаты для нашего эксперимента могут быть приведены в порядок и стать удобными для жилья». «Миссис Роксфорд еще ничего не слышала об этом», — продолжал он. «Мне не хотелось беспокоить ее до того времени, когда с имением все будет в порядке». Я ждала, чтобы он сказал еще что-нибудь, но он молчал. Все взоры обратились ко мне, будто я актриса, пропустившая свою реплику. «Эксперимент?» — произнесла я с отвращением, слыша свой дрожащий голос. «Да, моя дорогая», — сказал Магнус. «Вы, я уверен, припомните тот вечер, когда мы впервые встретились с вами». Я тогда упомянул, что холл был бы идеальным местом для спиритического сеанса, который будет проводиться на строго научных принципах и, возможно, раз и навсегда решит вопрос о жизни после смерти. Миссис Брайант глубоко интересуется спиритизмом и очень хочет принять участие, как и доктор Рис. «Я действительно очень этого хочу», — сказал Годвин Рис. Он взглянул на миссис Брайант, демонстративно достал часы и, проконсультировавшись с ними, поднялся на ноги. «А теперь прошу меня извинить, боюсь, что мне придется вас покинуть. Неотложный вызов, знаете ли. Я в восторге, что познакомился с вами, миссис Роксфорд. С нетерпением буду ждать возобновления нашего знакомства в очень скором времени». Его уход был так явно намечен заранее, что для меня не стало успокоением то, что теперь в комнате остался только один врач. Я ожидала, что Магнус продолжит разговор, но вместо него ко мне обратилась миссис Брайант. «В наши дни, миссис Роксфорд, среди людей, не умеющих мыслить, предубеждение распространилось так широко, что такую возможность просто нельзя упустить. Знаете, даже мой собственный сын пытался заключить меня в сумасшедший дом только из-за того, что я посещала сеансы мистера Харпера». Я машинально покачала головой. «Так что, миссис Роксфорд, — настойчиво продолжала она, — я уверена, что вы понимаете наши трудности. Я так глубоко разочарована нашими спиритами-медиумами, не исключая и мистера Харпера, хотя это вовсе не может оправдать чудовищное поведение моего сына, что я почти отчаялась когда-либо снова вступить в общение с моим дорогим отцом. Но тут ваш муж... Это так освежает, дает новые силы, когда встречаешь человека науки с поистине открытым умом. Но я отвлеклась. Я так понимаю, миссис Роксфорд, что вы одаренный медиум, однако отказываетесь использовать свой дар». На долгий миг я потеряла дар речи, а миссис Брайант взирала на меня с притворной тревогой. Затем кровь бросилась мне в лицо, и я обнаружила, что говорю: «Нет, миссис Брайант, вы ошибаетесь. Это вовсе не дар, это проклятие. Я не могу им управлять и не стала бы его использовать, даже если бы могла. А теперь вам придется извинить меня, я буду ждать в карете». Я встала и повернулась, чтобы уйти, не взглянув в сторону Магнуса. К двери я шла, боясь, что не удержусь на ногах, молясь о том, чтобы не упасть в обморок, прежде чем пройду через эту дверь. Гнев нес меня вниз по лестнице и прочь из дома на тротуар.